Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедмитрий презирал и святейшие законы нравственности. Не хотел обуздывать вожделений грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю. Бесчестил жены, девиц, двор, семейство и святые обители дерзостью разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений. Убив мать и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной царевны могла увянуть от горести. Но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось прелестью для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его. Через несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белоозере, близ монастыря Кириллова. Но самозванец под личиною Дмитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать венце Мономаховом, если бы сия как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа. Столь велико было усердие россиян к древнему племени державному. Заблуждение возвысило бродягу, истина долженствовала низвергнуть обманщика. Ни один удаленный Иов знал беглеца Чудовского в Москве. Надеялся ли Растрига казаться другим человеком, стараясь казаться полуляхом и черную ризу инока переменив на царскую, или, ослепленный счастьем, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозою и считая россиян стадом овец бессловесных? Или дерзостью мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине. Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах, исходил только в святую обитель Чудовскую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. И так неудивительно, что в самом начале нового царствования, когда Москва еще гремела хвалою Дмитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с диаконом Григорием. Хвала умолкала от безрассудности и худых дел царя, а шепот становился внятнее и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первую жертвой был инок, который сказал всенародно, что мнимый Дмитрий, известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре. Инока тайно умертвили в темнице. Нашелся и другой, опаснейший свидетель истины, тот, кому судьба вручила месть праведную, но коего час еще не наступил, князь Василий Шуйский. В смятении ужаса, признав бродягу царем вместе с иными боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына в гробе. Терзаясь ли горестью и стыдом, или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице, сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика. Внушал и народу, через своих поверенных купца Федора Конева и других, что Годунов и святитель Иов объявляли совершенную правду о самозванце, еретике, орудии ляхов и попистов. Еще Лжедмитрий имел многих ревностных слуг. Басманов узнал и донес ему о сем кове, опасном знатностью виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, когда то ли еще никого не судили в России. Собором, избранным людям всех чинов и званий.